Хозяин, каналья, чтоб тебя на том свете так почивали. И тут он вспомнил про кувшин, который должен находиться где-то тут, в комнате. Он ясно помнил, как вчера вечером пан Козьма приказал немой служанке Марьяне принести и поставить им в комнату по кувшину с водой. И по кружке. Впрочем, если он доберется до кувшина, то кружка ему не понадобится. В этом он был абсолютно уверен. Чиркнув спичкой, Серый сразу обнаружил свечку, кувшин и кружку. Все было заботливо расставлено на прикроватной тумбочке. Только руку протяни. Подпалив фитилек, Серый с блаженной улыбкой предвкушения ухватил кувшин двумя руками. И вдруг ему почудилось, или нет, что из-за стены, из Ивановой комнаты доносятся какие-то непонятные звуки. То ли топает кто-то, то ли что-то падает, кто-то вскрикнул. Отшвырнув кувшин в угол, одним прыжком очутился он на ногах и, подхватив на ходу свой меч, как был в одной рубахе, кинулся в коридор. Толкнул дверь номера Ивана, запертой изнутри, как он ему и наказывал. «Иван!» – громким шепотом позвал волк. Никто не отозвался. До слуха Серого донеслась какая-то возня, сдавленный хрип, что-то с грохотом упало. Не раздумывая больше ни секунды, Серый разбежался и изо всех сил налетел на дверь плечом. И присел. «Сломал! Оу, больно-то как! Ой-ё!» Дверь даже не дрогнула. Тогда, перехватив меч в здоровую руку, волк сделал то, что надо было сделать сразу. Подскажи ему это основательно залитой слезянкой мозги. В считанные секунды дверь и запиравшая ее изнутри щеколда были изрублены в щепы. С мечом наготове ворвался Серый в комнатку. Сделал несколько выпадов, упал, перекатился в угол, вскочил на ноги, выставив меч вперед, и огляделся. Никого. Комната была пуста. На полу валялась опрокинутая тумбочка. При слабо мерцающем огоньке свечи он еще раз внимательно оглядел все вокруг. Ни одной живой души и ни следа Ивана. Откуда-то снизу доносился шум и топот. Наверное, потревоженный хозяин или работники собирались прибыть на место происшествия. Но что же здесь произошло? Где царевич? Иван! Еще раз позвал Серый и чуть не взвизгнул. В голую коленку ему ткнулось что-то холодное и влажное. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- У комнаты Серого шаги приостановились, как будто люди заглядывали внутрь. Потом дверной проем загородила чья-то массивная фигура, потом еще одна и еще. «Эй, где вы там?» — рявкнул голос пана Козьмы. «А добавить, господа, хорошее?» Не удержался Серый и тут же пожалел об этом. Что-то просвистело в сантиметре от его щеки. Отчаянно звякнуло разбитое стекло за спиной. «Арбалеты!» «Целься лучше. Давай следующий». Вторая стрела вонзилась в подоконник. Если бы волк еще стоял там, она пригвоздила бы его намертво. Но мгновением раньше, все еще сжимая в левой руке меч, он, сделав сальто назад, вылетел из окна, выбивая спиной остатки стекла, и пропал во тьме. Утро начиналось в Леопольдовке с первыми лучами солнца. Орали петухи, хлопали ворота, выпуская скотину на пастбище. Хлопал кнут пастуха, хлопала глазами тетка Серапея, недоверчиво разглядывая сушившиеся на веревке во дворе сорочки и сарафаны. Или, вернее, то, что от них осталось. Резкий, ушераздирающий звук, какой обычно издают циркулярные пила при распилке дерева кибрача, заставил петухов умолкнуть, ворота распахнуться настежь, а пастуха подпрыгнуть и выронить кнут. «Украли!» Немая девка Марьяна, стрепуха и прислужница с постоялого двора Козьма Скоробогатый, с покупками вышла из деревни. когда она проходила мимо ореховых кустов, росших как раз на полпути между деревней и двором, кто-то сильный и ловкий заломил ей руку за спину, приставил к горлу что-то острое и затащил в зеленое насаждение. Она обреченно вздохнула и приготовилась к самому лучшему. «Не оборачивайся!» Дохнули ей в ухо перегаром. «Ты родом не из этой деревни? Если да, кивни. Нет, мотни головой». Марьяна осталась неподвижной. «Ну, в смысле кивай. Ты из этой или...» «А, понял. Попробуем по-другому. Ты родом из другой деревни?» «Кивок». «Родственники там остались?» «Качание». «Ладно, все равно. Слушай меня внимательно. Два раза повторять не буду. Сейчас ты, никуда не заходя, отправишься в свою родную деревню, где бы она ни находилась, или в любую другую, или к черту на куличке, и вернешься сюда, если захочешь, не раньше, чем через неделю. О нашей встрече никому не... А, ну это и так ясно. Ты меня поняла?» «Кивок». «Ты это сделаешь?» «Качание». В голосе зазвучала сталь. «Или через минуту ты уходишь из этих мест на все четыре стороны, или через 2 минуты я отрежу тебе голову. У меня сегодня очень плохое настроение, ей-богу!» Из-под лезвия выступили капельки крови. «Ты мне веришь?» Энергичный кивок. «Ты сделаешь, как я тебе сказал?» 2 энергичных кивка. «Гуд!»